По случаю 7-го съезда Трудовой партии Кореи в адрес великого Ким Чен Ына прислали поздравительные телеграммы и письма из разных стран мира. Среди адресантов – Иранская Исламская Объединенная партия, председатель Центрального комитета Рабочей Крестьянской партии Непала, председатель Верховного Совета Новой Социалистической партии Румынии, председатель Центрального комитета Компартии Российской Федерации, генсек Демократической Рабочей партии Испании, генсек Гвинейского Народного Союза «Радуга», генсек Марксистско-Ленинской компартии Бразилии, зампредседателя партии социалистов-либералистов Египта, генсек Международного комитета связи за объединение и мир в Корее и другие высокопоставленные лица политических, общественных и экономических кругов Китая, Малайзии, Швейцарии, Франции, Южноафриканской республики, Австралии и других стран, а также представители международных организаций, организации по изучению идей Чуче и организации поддержки воссоединения Кореи и дружбы с ней. Они писали, что 7-й съезд Трудовой партии Кореи, который станет знаменательным событием в ее истории, с новой силой воодушевит корейский народ и корейскую народную армию на борьбу за строительство могучего социалистического государства и защиту суверенитета страны. И выразили уверенность в том, что под мудрым руководством Ким Чен Ына Трудовая партия Кореи и героический корейский народ блестяще реализуют заветы Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и непременно добьются окончательной победы в осуществлении правого дела. Между тем, в адрес Центрального комитета Трудовой партии Кореи прислали поздравительные телеграммы политический совет Киргизской партии ААЛАМ и Африканская партия за солидарность и справедливость Мали. А в адрес 7-го съезда Трудовой партии Кореи почетный председатель Союза коммунистов Болгарии и Компартия Великобритании марксистско-ленинская.